Илья Юргин несколько раз прибегал на скотные дворы, метался вокруг скирды, чуть не нюхал каждый пласт, который Митька забрасывал наверх. «Видали, а?» — неизвестно о чем спрашивал он то Митьку, то Филимона. Митька недавно очень разговорчивый, теперь молчал, а Филимон отталкивал Юргина плечом и гудел. «Да отойди ты, Илья блаженный, не мешайся под ногами, а то зацепну вилами за ребро». Каждому, кто привозил сено, купи-продай бросался с одним и тем же вопросом. «Это по какому праву отбор личного сена у трудящего крестьянина Захар производит, а? Кто, спрашивается, разрешил, а?» Люди отмахивались от него, как от назойливой мухи. Тогда Юргин кинулся навстречу деду Анисиму, ковыляющему к скотным дворам. «Ну нет, я вот разве только волос могу состричь с головы, да в общую кучу бросить, понятно?» — закричал он в лицо Шатрову. «Так и скажи Захарке, своему скоту до апреля не хватит». Дед Анисим переложил костыль из левой руки в правую. Юргин даже отшатнулся. Но старик Шатров только сказал: «Примечаю я, звонит колокол, а люди не крестятся». Илюшка, приоткрыв рот, замер. Заросшие редкими спутанными волосами губы, черные и потрескавшиеся, беззвучно шевелились. «Ишь, верно выходит, примечаю», — продолжал Анисим. «У тебя, однако, макушка-то давно уж острижена, одни усы остались». Юргин молча попятился от старика, побежал прочь. Пока не скрылся в переулок, все почему-то оглядывался. Дед Анисим не спеша обошел вокруг скирды, проверяя, ладно ли она сложена, потыкал в нее костылем. «С этого боку очешите, вишь, целая копна нависла», — сказал он, обращаясь сразу ко всем. «Ветер дунет, унесет. Да утаптывайте там получше». «Очешем», — бросил Митька сердито, — «и утопчем. Будет гладко и тугой, как спелая девка, как Варька вон, к примеру». Варвара только что подошла, сняла с плеча принесенные с собой вилы. «А ты зачем тут?» «Отец прислал помочь». «Тогда давай, с Божьей помощью, становись поближе ко мне. Да не тужься сильно, а то вся одежда на тебе лопнет». Варвара, блеснув черными глазами, опустила голову. «Вот еще! Скажешь же!» Однако в самом деле подошла к Митьке и стала рядом. Ирина поглядывала сверху то на Варвару, то на Митьку. Распухшее, тяжелое зимнее солнце не в силах было подняться выше Осокоря, черневшего за деревней над утесом. Помаячив над его голой вершиной, оно повалилось вниз к земле, обливая желтоватым, разбавленным светом заснеженные зареченские луга. Дед Анисим, побродив вокруг скирды, ушел. Варвара вместе с Митькой и Филимоном размеренно и ловко принялась кидать наверх сено. Время от времени, то ли случайно, то ли с умыслом, она втыкала вилы в тот же пласт, что и Митька. Тогда стучало железо, да сильнее обычного сопел Курганов. Но он ни разу не убрал вил обратно, припадая на одно колено, мгновенно отрывая пласт от земли. «Вот еще и Богу!» — одно и то же говорила каждый раз Варвара, едва-едва успевая выдернуть вилы. Говорила тихо, почти шепотом, а потом чуть смущенно прихохатывала. И, может быть, только Клавдия замечала, как все больше хмурится и хмурится Ирина. А потом случилось так, что Варвара не успела выдернуть свои вилы, и Митька чуть не закинул их на скирду вместе с громадным пластом сена. Варвара метнулась, чтобы подхватить уплывающие кверху вилы, ударилась плечом в Митькин бок. Митька, и без того качавшийся под тяжестью лохматого, как гигантское воронье гнездо пласта, ткнулся в присыпанный зеленой трухой снег обоими коленями, будто у него подломились ноги. Выпустил из рук черенок. Падая затем вместе с Варварой, он крикнул: «А чтоб тебе!» И пласт, который он так и не успел забросить наверх, накрыл обоих. Митька тотчас вскочил, рассвирепел окончательно.